лучах фонарей висят мосты в снах, где мы лелеем детские мечты. Переливы флейты каплями с небесной высоты, чудные моменты, лики красоты. Дети подземелья, жители бескрайних городов, горестно веселье скованных рабов. В пабах и тавернах коромыслом дым, а счастья нет. Научи, как вери, подари секрет. Что такое счастье, такое счастье, такое счастье? Свет любимых глаз или касание губ, или тепло руки. Что такое счастье, такое счастье, такое счастье? Мы с тобой на плоту посредине реки, посреди бесконечной реки. В этом мире надеяться больше не на что, больше не на что. Посреди песков, посреди воды, посреди огня. Стань моей звездой, путевой звездой в этой бесконечности. Полюби же меня, полюби же меня, полюби же меня, полюби же меня, полюби же меня, полюби же меня, полюби же меня.